Ни облачное небо, такое бесконечно разное, ни картина рассветной зари, всегда неповторимая, ничто для Настеньки не представляло такого разнообразного и увлекательного зрелища, как вид обычной улицы. Она была убеждена, что в мире нет иного зрелища, которое бы в такой мере обнаруживало разноликий образ человека, как улица. Она любила смотреть улицу и могла смотреть ее бесконечно. Но в этот раз она должна была отойти от окна тотчас. Напротив остановился извозчик на новых, еще не успевших опасть, рессорах. Из него вышли Рудкевич и старший Жиль. Извозчик тронул лошадей, очевидно, желая поставить пролетку под тень старой липы, что росла в стороне. А настоятель и Бекас пошли через дорогу, направляясь к жилищу Репниных. Настенька заметила, впереди шел Бекас, и его короткие ноги, обутые в русские полусапожки, не твердо ступали по булыжнику. Эти русские полусапожки были характерны для Бекаса, как и старомосковский его говор. В отличие от сводного брата, явившегося в Россию человеком взрослым, Бекас был привезен сюда юнцом, и дом дяди-мануфактуриста на Замоскворецкой Ордынке на всю жизнь стал домом Бекаса, многое определив в его характере и облике. У Настеньки похолодело в груди. Вот и звонок. Она идет медленно. Надо выгадать время. Пусть позвонят еще раз. Тогда она откроет. «Здравствуйте, Анастасия Сергеевна!» Рудкевич, как всегда, чуть-чуть застенчив. «Простите, что мы вот так, незванно!» «Пожалуйста, пожалуйста», — произносит Настенька. «Хотя надо, наверное, сказать иначе. Например, кто же вас вынуждает ходить незванно?» «Благодарю вас». Настоятель почтительно склоняет голову. Почтительно или чуть-чуть кокетливо. Как неестественна его застенчивость, в ней видно кокетство. «Благодарю», — склоняет еще ниже голову Рудкевич, и краем глаза смотрит на своего спутника, точно приглашая его извлечь из своей груди какой-то звук. Но Бекас нем, как камень. Они входят в гостиную. Настенька указывает взглядом на кресло, сама садится. Наступает пауза. Старший Жиль все еще не поднял глаз. В такой позиции он видит тупые носки своих башмаков, ножку кресла, стоящего напротив, быть может, кусок ковра. Рудкевич, наоборот, воздел глаза к небу. Настоятель понимает, неудобно вот так сразу начинать с сути дела, тем более такого деликатного. Наверное, в беседе надо предпослать фразу другую, которая должна явиться своеобразной прокладкой. Но где добыть эту фразу? Спрашивать о доме глупо. Спрашивать о том, как удался переезд в Москву, еще глупей. Очевидно, надо начинать беседу. Не может быть, что Рудкевич не чувствовал этого. Вот он значительно откашлялся, и взгляд перекочевал с потолка на ломберный стол. «Анастасия Сергеевна», — сказал наконец он, — «мы понимаем, насколько наш приход может нарушить ваш покой. Мы понимаем», — он взглянул на своего спутника, словно приглашая его, если не словом, то хотя бы кивком головы присоединиться к нему, но тот продолжал упрямо смотреть в пол. «Если мы решились явиться, очевидно, иного выхода у нас не было». Бекас оторвал взгляд от ботинок и неловко качнул головой. «Вот письмо, которое третьего дня мы получили из Стокгольма». Он положил письмо на стол. Темно-зеленый плющ оттенял белизну конверта, хотя, если присмотреться, конверт скорее кремовый, чем белый. «Оно адресовано мне, но я не делаю секрета». Уперев большой палец в край конверта, указательным и средним пальцем он извлек письмо и разгладил его.